Ты думал, Бог поймет, найдет причину, и заповеди Божьи нарушал. Но грех поверг тебя прямо в пучину. Ты думал, а Господь предупреждал. Фраза «У меня нет времени на духовную жизнь» говорит не о времени, а о приоритетах и ценностях.